Понимаешь, это у них как бы игра такая, самой древности. Исида обвела меня ногами и что-то такое делала своим тазом, отчего мне хотелось двигаться еще и быстрее и втыкать в нее еще глубже. При этом не переставая говорила, почему-то совсем не о том, о чем обычно говорят женщины, когда на них лежит Геракл. Она обстоятельно объясняла причину, по которой в данный момент обвивала меня ногами и делала тазом что-то немыс... Ох ли моя! Когда мы в Египте жили, все еще сложнее было. Сета Сириса в самых неожиданных местах подкарауливал и убивал. Потом иногда еще и тело прятал. А я должна была тело найти и оживить. Иногда очень надоедало. Зато когда из Египта ушли, все проще стало. Они напиваются и дерутся. Сет убивает Осириса, а если при этом очень звереет, я бью его чем-нибудь по башке, чтобы с телом чего-нибудь не сделал. Мне потом с оживлением возиться тоже не очень приятно. Ну и Осирис всю ночь лежит на берегу мертвый. Утром оживают, и они начинают все сначала. А я каждую ночь одна. Нет, неправильно сказала. Я каждую ночь вдова, а каждый день супруга. Только Осирису днем обычно не до меня, поэтому ко мне почти каждую ночь кто-нибудь приходит. Все уже были, так что мне скрывать нечего. К тому же наши точно знали, что я выберу тебя. С новеньким всегда интересно. Свежие впечатления и все такое. А когда к вам охотники забредают, ты их тоже приглашаешь? Прохрипел я и, кончив, подмял ее под себя, стараясь протолкнуться к самым глубинам. «Осторожнее!» — пискнула она. «Не так глубоко, мне больно. Охотников я не приглашаю. Сперва пробовала, только они отказывались. Здесь кругом племена дикие, совсем варвары. Все время друг с другом воюют. А когда живут в мире, все равно косо смотрят. По слухам, даже людоедством до сих пор промышляют. Банту ловят пигмеев и делают рабами. А если пигмеи плохо работают, то банту их съедают. Поэтому охотники, которые к нам иногда забредают, все время настороже. Мне так хотелось хоть одного трахнуть, только они боятся. И партизаны боятся. Стрелявшись, я перевалился на спину и блаженно вздохнул. Редко с кем такой кайф отхватывать удавалось. И партизаны боялись. Исида перегнулась через меня, что-то подобрала из груды своей одежды и засунула между ног, чтобы семя не вытекло на постель. Зато журналисты и военные советники не боялись. Прибегали, только помани. И она вдруг озорно хихикнула. «Чего ты?» «Люди все-таки слабые создания. Я троих до смерти затрахала. Они умерли от наслаждения прямо на мне. Ты не представляешь, какое это удовольствие!» «Конечно, не представляю. Даже думать боюсь, что почувствовал бы, умри на мне три журналиста и военных советника. А Сет их уже мертвыми жрал?» «Сету все равно, что жрать. Он в этом смысле непривередливый». «А он тоже у тебя бывал?» «Конечно. Ты бы знал, как тоскливо лежать одной в холодной постели. Должен же кто-то согреть ее для меня, пока муж валяется без дела на берегу. Тем более мне есть чем отблагодарить за это. Как ты считаешь?» «Тут тебе равных нет», — согласился я. «А Осирис что же, так до утра на берегу и лежит каждую ночь? Ни разу не приходил, не заставал тебя в процессе благодарения?» «Да как же он придет?» — искренне удивилась она. «Говорю же, он мертвый. Оживает только утром с первыми лучами солнца». «То есть он в самом деле мертвый?» «Послушай, пришелец Олимпа». Она даже на локте приподнялась, и голос стал холоднее льда. «Вы там все такие или ты особенный?» «Я несколько раз ясно повторила, каждый вечер Сет его убивает, и он до утра мертв, труп, покойник. Еще раз повторить?» «Еще ты сказала, что у них это как бы игра такая», — защищаясь, проворчал я. «Это они ритуал в игру превратили. Нам всем так проще. А умирает Осирис по-настоящему». «Не понимаю», — признался я. «Осирис умирает каждый вечер, воскресает каждое утро. А мы, олимпийцы, уж скоро 2000 лет как начали бояться смерти. Потому что с тех пор, как в наших храмах прекратились службы, смерть для нас стала последней точкой. Хуже, чем забвение. Пшик и все. Разве у вас не так?» «Вон в чем дело». Исида снова повернулась ко мне и погладила по голове. Бедненькие вы. Понимаешь, какая ситуация, Геракл? В наших храмах служения не прекратятся еще долго. По крайней мере, до тех пор, пока люди пользуются картами Таро. В этих картах все мы заключены. И Пта, и Сет, и Бубастис, и я. Это, конечно, совсем не то, что было 2000 лет назад, но мы все-таки еще очень многое можем. А ты хотел бы трахнуть Бубастис? Если бы ей человеческую голову приспособить... Я чувствовал себя обманутым. Но почему вот египтяне сохранили часть своего могущества, а мы нет? Где просчитались, где не досмотрели? Зевсу за это предъявлять или еще раньше должны были подсуетиться? Уран, Хронос, черт! А почему ты ее не попросил? О чем? Чтобы она человеческий облик приняла. Она это может. И Хор может. Они все могут. Правда, ненадолго. Она может поменять башку на человечью? Говорю же тебе. Черт, не везет так не везет. И чего я сам к Бубастис не подошел? Хотя я же не знал, что у них кое-какие способности еще остались. А было бы славно еще и эту кошечку отыметь. Если хочешь, иди к ней прямо сейчас, предложила Исида. Она тебя наверняка ждет. Тоже любит с новенькими трахаться. Лежит, наверное, сейчас сама себя ласкает. Представляешь? Слушай, а давай пойдем к ней вместе? Она в постели не хуже меня. А может и лучше. Я с ней так давно уже не была. Так хочется ее сочную дырку. Пошли? Пошли? Я уже сердито срывал с себя покрывало. А ты не могла рассказывать об этом не так смачно? Из-за тебя эта тряпка за мой хрен зацепилась. Я распутать не могу. Помогай давай, чего смотришь? Заждалась уже твоя кошка.